августе 2009 года учреждена площадка Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Вы прослушали этот день истории. Спасибо за внимание. До встречи. Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Питерская опера. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае идет в эфире Международного радио Китая. Будьте в курсе важных экономических событий. Структурные проблемы стоят не только перед проживающими страной. Статистика и прибыль.